Глава 14. Начало вечеринки. Вместо того, чтобы идти домой, решил провести время на территории Академии и немного осмотреться. Благо, выгонять меня отсюда никто не собирался. Пока что. Обогнув главный корпус, подошел к пруду и потрогал водичку. Как и думал, максимально комфортная. Я б тоже искупался, будь такая возможность. Плавки-то я с собой не брал. Хотя почему-то уверен, что их можно соорудить из пыли. Забавное будет зрелище, наверное. Неподалеку в воде плескались две парочки. Причем девушки, насколько мне подсказывал собственный опыт, плавали без верха. Интересные у них тут порядки, в этом элитном учебном заведении. Представляю, какой бы вой поднялся в нашей Академии МВД, если бы мы решили искупаться нагишом неподалеку от главного корпуса. «Другой мир, другие нравы», — подметил осьминог. «У них тут вообще народ более... раскован, что ли?» «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Слышь, урод, ты чё уставился?» — неожиданно крикнул один из парней. Только сейчас понял, что уже с минуту пялюсь на этих ребят. «Да чтоб тебя! Пора заканчивать подвисать во время разговора. Слышь, осьминог, это твой косяк!» «Не вали с больной головы на здоровую! Кстати, тебя там бить идут!» И действительно, парни уже выбрались из воды и быстрым шагом направлялись в мою сторону. Правда, без пыли. Так что я понятия не имею, на что они вообще рассчитывают. «Слышь, ты чё пялишься на мою девушку?» Баканул длиннорукий пацан со смешной прической, смахивающей на ирокез. «Проблем хочешь?» В своем мире, да в подростковом возрасте, я бы ответил что-то типа «Проблем я не хочу, а вот твою мамашу очень». Но тут пришлось держать себя в руках. Все-таки Кейла по-человечески попросила не ввязываться в разборки с сильными и богатыми. А тут, насколько я понимаю, такой каждый первый. «Извините, парни, просто задумался». При этом я на автомате продолжал смотреть на девушек. Нет, может, осьминог в чем-то и прав. Я на интуитивном уровне нарываюсь на проблемы. «Да ты совсем охренел!» — взбеленился парень. Он поднял руку, и из сложенных неподалеку вещей выплыла ранговая пыль. Судя по редким всполохам, огненная. «Вань, Вань, погоди!» — остановил его второй. «Да я с ним сам разберусь, хорошо? А че сам-то?» — с подозрением спросил парень. «Ты же на прошлой неделе уже получал выговор. Хочешь второй? Напомни, чем это в тот раз обернулось?» Студент скрипнул зубами, но все же отступил. «Ладно, делай, что хочешь. Только шустрее. Девчонки хотят по городу немного полетать». «Да ща все будет», — вальяжно ответил парень, после чего повернулся ко мне и зашептал. «Слушай, давай договоримся. Ты мне сейчас подыграешь, а с меня потом услуга. Ты ж только поступаешь, верно?» Я неопределенно пожал плечами. «Ну или просто по делам пришел, неважно. Будет у тебя студент Академии имени Шуйского в должниках. Так чего ты хочешь-то? Понимаешь, я уже полгода пытаюсь добиться расположения этого идиота, а тут шанс такой выпал. Ну подыграй, пожалуйста». Он бросил быстрый взгляд на своих одевающихся друзей и продолжил говорить. «Ну хочешь, я заплачу? Сколько? Назови сумму». «Да, уж не знаю, зачем это нужно парню, но должник — дело хорошее. Может пригодиться в будущем». «Долго будет достаточно». Я постучал пальцем по виску. «Только учти, все записывается, так что потом не отмазывайся». «Не буду». «Ну хорошо, так чего делаем-то?» Вместо ответа парень нанес молниеносный удар в живот. Получилось эффектно, но не особо больно. Хорошо хоть пыль успел притормозить, иначе выглядело бы совсем жалко. Так как удар получился быстрым, но слабым, пришлось подключить актерский талант. Я рухнул на землю и изобразил вселенскую скорбь на лице. «Будешь знать, как пялиться на чужих баб, понял? Эй!» — крикнула одна из девушек. «Мы не бабы!» Парень отмахнулся от них и снова склонился надо мной. «Меня зовут Елисей Петров. Приятно познакомиться. И спасибо тебе». «И чё это сейчас было?» — недовольным голосом спросил осьминог. «Это недостойно переместившегося в другой мир». «А как по мне, было весело», — ответил я, поднявшись на ноги и отряхнувшись. «И чё тут веселого? Понравилось позориться перед девушками?» «Пацану это было очень важно, по глазам видел. От меня же толком ничего не требовалось. Зато теперь, когда мне понадобится какая-то информация или услуга, ему придется ее предоставить». «Так ты тут что, агентурную сеть начал налаживать?» «Мастерство не пропьешь», — улыбнулся я. Настроение заметно улучшилось, а значит, теперь можно было идти готовиться к вечеринке. Тем более, что там, насколько мне подсказывала интуиция, тоже будет очень весело. Вернувшись домой, подумал, что нас снова грабят. По всей квартире было разбросано множество вещей, а Вики с Мирой в панике носились по квартире. Только спустя несколько секунд дошло, что они просто собираются. Да уж, давненько я с девушками не жил. Начал забывать, какой хаос они умеют организовывать. «Мама!» — полным отчаяния голосом крикнула Мира. «Мне нечего надеть! Ничего!» Я с удивлением посмотрел на десяток платьев, раскиданных на диване, и тихонько пробрался в свою комнату. Хуже женских сборов может быть только неудачная шутка во время женских сборов. В этом случае есть риск не выбраться живым из этой заварушки. Так, у меня есть еще несколько часов свободного времени. Чем бы себя занять? Может, прочитать про путь силы? Вариант. Но информационную справку пришлось отложить, так как в личку постучалась Аня. «Привет, как прошло тестирование?» В конце сообщения был составлен целый ребус из разного рода смайликов. По всему выходило, что она «целует мой баклажан». «Выучи современный жаргон, дубина. Это значит, приезжай, расцелую и покормлю». «Ну да, приблизительно так я и подумал». «Понятия не имею. Сказали, чтобы пришел послезавтра». «В смысле? А почему так? Результаты же выдаются практически сразу. Арти, ты снова темнишь?» «Да говорю как есть. Хочешь верь, хочешь нет». Девушка несколько минут что-то печатала, а потом прислала. «Верю». «Вот зачем они это делают? Я уже морально приготовился читать небольшое сочинение на тему «Почему все мужики врут?» А в итоге получил обычное «Верю». «Может, прилетишь пораньше?» — продолжила Аня. «Мы с ребятами договорились потусить перед приходом основных гостей. Познакомлю тебя со всеми. Ты ведь раньше избегал подобных тусовок». Чувствую отмазка, что я поздний, будет действовать недолго. Не просто же так она это слово выделила. Может, прервать общение, пока это любопытство не стало слишком сильным? Нет, это вызовет еще больше подозрений. Так что буду действовать по ситуации. Насколько пораньше? Примерно в 6. И давай сразу на задний двор. Если первый тебя поймает мама, то не отпустит, пока не узнает подробности ваших проблем. «Все, жду тебя». И на прощание снова поцелуйчик и баклажан. «Кажется, сегодня я поем». Перед уходом с интересом наблюдал, как Мира без зазрения совести тратит материал на картриджи. «И ведь этот человек мне рассказывал, что нам его должно хватить на год. Ну-ну». «Что?» — огрызнулась сестра. «Сегодня важное мероприятие, а одежды на каждый день у нас и так достаточно». «Мне же достался старый, но вполне себе приличный синий костюм с красным галстуком. Выглядело очень даже неплохо. Думаю, Анька заценит. Хотя с чего меня должно волновать ее мнение? Вопрос». Предупредив девушек о том, что улечу пораньше, вышел на улицу и стал ждать такси. По телу бил небольшой мандраж. Все-таки первый полет в новом мире. До этого я все пешком передвигался. Благо, сильно далеко уходить не приходилось. Спустя несколько минут ожидания передо мной приземлился матово-серый «Москвич», который больше тянул на какого-нибудь «Ауди», только без колес. Дверь открылась наверх. Внутри меня ждал просторный салон с удобными креслами и двумя пластинными мониторами, зарядным и информационным. На последнем показывался маршрут, скорость, погода в климатических зонах, а также последние новости. Водительского места не существовало, так как все машины в этом мире были беспилотными. Подозреваю, что на экране можно было отобразить что-то другое, но я решил не копаться в настройках. Еще отдам команду на самоуничтожение, ну его нафиг. «Добро пожаловать в такси быстрее всех!» В салоне прозвучал голос виртуальной помощницы. «В течение поездки вы можете воспользоваться бесплатными напитками, расположенными в мини-баре в задней части салона. Также вы можете использовать нашу зарядную пластину нового поколения. Приятной поездки, господин». «Ха! Зарядная пластина нового поколения. А вот это уже серьезно. Одно дело блоки, ими пользуются далеко не все. Но вот пластины установлены буквально в каждом здании, причем в большом количестве. А теперь выясняется, что они еще и в машинах есть. И если для их создания использовали отцовскую технологию, то он теряет просто сумасшедшие деньги. Нет, этот вопрос надо срочно решать. В конце концов, от этого может зависеть будущее нашей семьи. Быстро забежал в сеть и сделал запрос по этим пластинам. Технология засекречена. Первые образцы появились на рынке 4 месяца назад. Производитель — один из заводов, принадлежащих семье Болотовых. Все сходится. Что там по сообщению? Нет, пока что не читала. Может, поинтересоваться у родителей Ани, есть ли у них выход на Болотовых. Не факт, что она нормально отреагирует на такую просьбу. Бунтарский дух, все такое. А тут помощь у родителей просить. А ведь ей еще проблему с Аки решать с помощью отца. Хотя, думаю, этого лысого я и сам могу погонять. Ладно, прощупаю ситуацию на месте. Пока летели, проверил, как именно работают эти пластины. В первые дни не обращал внимания на то, как именно заряжается пыль, так как просто клал мешочки на тумбочку. И именно там, как оказалось, была установлена одна из зарядок. Удобно. Здесь же было все иначе. Так, я выпустил пыль из мешочков и задумался. Что мне нужно сделать? Приказать ей заряжаться? Ответа не последовало, но стоило мне посмотреть на пластину, как перед глазами всплыло сообщение. «Вы хотите воспользоваться зарядной пластиной?» «Да», — ответил я. Пыль тут же подлетела к экрану и облепила его, а на информационном стенде появилась новая цифра, показывающая уровень заряда. «Удобно». Сам полет оказался немного скучным. Мало того, что машина поднялась всего лишь на пару метров в воздух, так еще и двигалась с максимально разрешенной скоростью 60 км в час. Хотя чего я ожидал? Что мы на реактивной тяге по городу носиться будем? В общем, спустя 20 минут мы вылетели за пределы Петербурга и повернули в сторону частного сектора. Именно там и находились владения страйков. Сама территория была огромной. На ней находилось 6 озер, около 20 гостевых домиков, а также теннисные корты и даже небольшой стадион для игры в рангбол. И это только то, что я смог узнать из открытых источников. Небедно живет Анина семья, очень небедно. Даже не представляю, при каких обстоятельствах наши семьи умудрились подружиться. «Подлетай к заднему двору», — на всякий случай произнес я. «Секундочку», — ответил женский голос. «Сперва нужно зарегистрироваться на посту охраны». Машина плавно опустилась на землю, после чего одна из дверей открылась. «Добрый вечер, господин!» — вежливо поздоровался охранник в черном костюме. «Представьтесь, пожалуйста! Артур Кракенов!» Мужик закрыл глаза и спустя мгновение кивнул. «Госпожа Анна уже ждет вас! Настройте маршрут для полета на задний двор! Спасибо! И приятного вечера!» Дверь плавно закрылась, затем машина поднялась в воздух и свернула в сторону от главного входа. Вот теперь мне предстоит самое сложное — знакомиться с кучей подростков и старательно делать вид, что мне это хоть немного интересно. Лучше бы в тренажерку сходил, если она тут есть вообще. А то с местным уровнем биоинженерии не уверен, что люди по-прежнему тягают штангу. На заднем дворе было расставлено несколько белоснежных столиков, на которых были расставлены различные напитки и закуски к ним. Вокруг Ани, одетой в обтягивающее платье фиалкового цвета, столпились несколько парней. 4 человека, если быть точнее. Еще около 20 ребят находились в сторонке. Они образовали несколько разрозненных группок и увлеченно о чем-то беседовали. «Привет!» — поздоровался я с девушкой, после чего крепко ее поцеловал. «Прекрасно выглядишь!» «Спасибо!» — ошалело ответила Аня. Она до сих пор не могла привыкнуть к моему резкому преображению. «Представишь нас?» Я глянул на парней. 3 яростных взгляда и 1 равнодушно заинтересованный. Видимо, только последний парень не смотрел на Аню как на сексуальный объект. «Тимур, Гена, Миша и...» Она посмотрела на 4-го. «Костик. Ребята, это Артур. Мой...» «Ее тренер по энергетическому проникновению». Закончил я за девушку. «Слышали о таком? Дико популярная штука, особенно в Индии». На самом деле, я понятия не имел, что это за фигня. Просто увидел объявление в Академии Шуйского и запомнил название. Звучит прикольно. Троица шутки не оценила, зато Костик тихонько хмыкнул и вполне приветливо пожал мне руку. Он был среднего роста, темно-русые волосы и нос горбинкой. Даже странно, что парень не стал следовать общей моде и подводить свою внешность под идеальность. «Чего ты слышал?» Процедил смуглый парень с модной прической, а-ля «как проснулся, так и вышел». «И для одних я Тимур, а для других граф Воксанов Тимур Маратович». «Ага, значит, выделаться будем. Ну, хорошо. Барон Артур Кракенов, прошу прощения, дорогой граф, что своими действиями мог ранить вашу тонкую душевную орг...» «Арти!» — возмутилась Аня. «Пойдем поговорим!» «Поединок!» — завопил обиженный паренек. «Я требую поединка с этим уродом!» «Ты безнадежен, дубина! Насколько тебя хватило? Секунд 30?» Задал риторический вопрос осьминог. «Теперь заимел в своих врагах еще и графа. Императорской дочки тебе, видимо, было недостаточно». «Никаких поединков, Тимур!» — отрезала Аня. «Отец нам голову оторвет!» «Тогда я этого урода так...» Неожиданно пиджак паренька начал рассыпаться на пыль. «Много пыли!» «Твою мать!» Я сделал несколько шагов назад и приготовился к драке. «Кто пригласил стриптизера?» «Чем сильнее я его разозлю, тем проще будет сражаться. Старое правило, которым я пользовался еще в подростковом возрасте». «Урод!» Парень откровенно вышел из себя. Хотя не думаю, что дело в безобидной шутке. Скорее, ему очень не понравился наш с Аней поцелуй. «Тимур, не надо!» Попытался утихомирить смугляша Костик. «Ты же убьешь его!» «Значит, наша империя станет на одного барончика меньше!» С ухмылкой произнес он. «Невелика потеря!» «Черт!» Выргался Русый, после чего повернулся ко мне. «А ты чего стоишь? Он чемпион Татарстана по ранговым единоборствам, в своей возрастной группе. Беги отсюда!» «Выглядит парень опасно. И пыли у него как-то слишком много. Может, реально свалим, пока не поздно?» «Вот уж не думал, что целый бог испугается какого-то подростка». «Не испугался я! Просто волнуюсь за выполнение миссии!» Тем временем вокруг Тимура повисло 4 вида оружия. Топор, меч, копье и молот. В руке он раскачивал длинную цепь, вокруг которой летали искры. «Ага, владелец стихии молнии. Я уже видел ее в исполнении Кейлы. И выглядело все очень жестко». «Чего завис? Драться будем, нет?» «Да будем, будем». Моя пыль выплыла из мешочков и неспешно приняла образ 8 щупалец. «Ха-ха-ха! Смотрите на него!» — захохотал Тимур. «Членистоногая!» «Это он тебе!» Переадресовал я насмешку осьминогу, на что услышал злобное рычание. «Ну все, бог настроен на драку, я тоже. Теперь главное — не сдохнуть». Но стоило Тимуру сдвинуться вперед, как перед ним выросла мощная огненная стена. «Его высочество тут!» — зашептались в толпе. «Вера Романова прилетела!» И действительно, в стороне от нас появилась обладательница невероятно зазнавшегося лица. Девушка провела взглядом по толпе, ожидая, пока ей поклонятся. Что ж, я уже и так приковал к себе слишком много внимания, чтобы продолжать козлить. Поэтому я тоже изобразил легкий поклон. «А у вас тут веселее, чем я думала», — с улыбкой произнесла цесаревна. «Из-за чего деремся?» Из толпы быстрым шагом вышла Аня. «Рада вас видеть, ваше высочество», — еще раз поклонилась она. «Для нас большая честь, что вы согласились посетить сегодняшнюю вечеринку. У меня сорвались планы, а дома сидеть не хотелось». Вальяжно ответила девушка. «Вот же стерва, могла бы быть и поучтивей». «Так чего у вас здесь происходит? Ой, Тимурчик, как я рада тебя видеть!» Смуглый подошел к дочке императора и со всей нежностью поцеловал ей руку. «Мне тоже очень приятна наша встреча», — серьезным тоном произнес он. «А насчет происходящего, я просто хочу проучить одного зазнавшегося барончика. Будет знать, как себя вести с теми, кто выше по происхождению». Вера с любопытством посмотрела на меня, после чего ее губы расплылись в улыбке. «Ну, привет, красавчик. Вот мы с тобой и пересеклись». Аня бросила на меня вопросительный взгляд, мол, «Чего это тебя девушка красавчиком называет? И откуда вы вообще друг друга знаете? А чего вы устроили обычную потасовку?» Продолжила говорить Вера. «Это недостойно аристократического общества. Есть же дуэли. Поединки, в конце концов». «Так это разные виды мордобоя, что ли? Надо будет подробнее узнать, в чем разница». «Я хотел вызвать этого недоноска, но Аня была против», — ответил парень. «Говорит, что хозяин поместья строго-настрого запретил проводить какие-либо дуэли во время вечеринки». Вера прошла мимо меня, подцепила бокал с шампанским со стола и слегка пригубила его. Судя по злобному блеску в глазах, она явно что-то задумала. «А если запрет снимет наследница престола?» — поинтересовалась девушка, посмотрев на Аню взглядом, не терпящим возражений. «Тогда можно», — через силу ответила моя подруга. «Только без смертельного исхода. Слышал, Тимур? Никаких смертей!» «Слышал!» — ухмыльнулся смуглый. «Как понимаю, калечить и отрубать конечности не запрещено?» «Нет!» — коротко ответила Вера и присела на одно из кресел. «Так что, Артур, ты принимаешь вызов этого молодого человека?» «Как будто у меня был выбор». «Конечно, принимаю!» «Да!» Аня топнула ногой и быстрым шагом направилась в сторону дома. «Наверное, родителей сейчас позовет. Или лекаря». «Прекрасно. В таком случае ты, как вызванная сторона, можешь указать разрешенное количество пыли. Хотя не думаю, что это тебе хоть как-то поможет». «А вот это мой шанс. Сколько там у меня мешочков?» «3». «У него 5. И качество, небось, намного лучше. Да и управляет он ею куда искуснее. Получается, у меня только один способ выйти из этой драки победителем». 0. Голоса присутствующих резко оборвались. «Что 0? Не поняла Вера. «Вы сказали, что я могу выбрать количество используемой пыли. Так я и выбрал. 0. Я этому уроду и без пыли глаз на жопу натяну».